Глава 19. Стэн Нурдландер сразу узнал стальной цилиндр, который Валандер положил на кухонный стол, хотя своими глазами никогда ничего подобного не видел. Зато по чертежам, рисункам и фотографиям имел совершенно четкое представление о том, что за предмет находится сейчас перед ним. Он не скрывал удивления. И Валандер решил, что больше незачем играть с ним в кошки-мышки, раз он был Хокону фон Энке лучшим другом жизни. То если все окажется совсем скверно, пусть будет ему лучшим другом и в смерти. Сварив кофе, Валандер изложил гостю всю историю о том, как цилиндр попал к нему в руки. Не упустил ни одной детали. Начал с фотографии двух мужчин и рыбачьего судна. А под конец рассказал, как выяснил, что за предмет извлек из лодочного сарая на Букё. «Не знаю, как по-вашему, — сказал он напоследок, — стоило ради этого лететь сюда из Евле или нет?» «Безусловно, стоило, — ответил Стэн Нурдландер. Я ошеломлен не меньше, чем вы. Это ведь не муляж. И, возможно, я угадываю некую связь». Был уже 12-й час. От ужина Стэн Нурдландер отказался, только выпил чаю с печеньем. Валандер долго шарил в кладовке, но все-таки отыскал пакет овсяного печенья, большей частью раскрошившегося. «Очень хочется продолжить разговор прямо сейчас», — сказал Стэн Нурдландер, «но мой врач требует, чтобы по ночам я не засиживался. С крепкими напитками или без оных. Так что потолкуем завтра. Дайте мне только на сон грядущий полистать книгу, где вы нашли снимок». Утро выдалось теплое, тихое. Какая-то хищная птица зависла над межевой канавой. Юсси, замерев, наблюдал за птицей. Валандер поднялся в 5, с нетерпением ожидая, что скажет Стэн Нурдландер. В 7:30 Стэн Нурдландер вышел из гостевой комнаты, одобрительным взглядом обвел сад и окрестности. Ходячий миф утверждает, будто Сконе плоский и довольно безжизненный ландшафт. Но я вижу совсем иное. Здешний ландшафт похож на застывшую зыбь, если можно так выразиться. А дальше там море? Я обычно думаю примерно так же, — сказал Валандер. Темные густые тени пугают меня. А среди этих открытых просторов особо не спрячешься, и это хорошо. Нам всем, наверное, иной раз нужно спрятаться, но некоторые люди прячутся слишком уж часто. Стэн Нурдландер задумчиво посмотрел на него. «Вы размышляли в том же направлении, что и я? Что Хокон и Луиза по неведомым нам причинам где-то прячутся? Когда ищешь пропавших, это всегда одна из версий». После завтрака Стэн Нурдландер предложил прогуляться. «Утром мне надо побольше двигаться, иначе беда с пищеварением». Юсси черным штрихом промчался в сторону перелесков, где в мелких, полных воды низинках всегда найдется масса интересного для чуткого собачьего носа. В начале 70-х мы порой всерьез думали, что военная мощь русских действительно такова, как нам казалось, — начал Стэн Нурдландер. Судя по октябрьским парадам, тысячи военных экспертов рассматривали телекадры с военной техникой, катившей через площадь перед Кремлем. И главный их вопрос был: чего мы не видим? Как раз в то время холодная война, можно сказать, шла полным ходом. Лишь годы спустя тролль вышел на солнце и рассыпался. Они подошли к канаве, где мостки сломались. Валандер нашел поблизости доску поновее, не совсем уж гнилую, перебросил ее через канаву, чтобы пройти. «Тролль рассыпался», — повторил он. «Мой давний коллега Рюдберг обычно говорил так, когда версия оказывалась насквозь ошибочной. В данном случае речь о понимании, что русская армия не так сильна, как мы думали. Этот пугающий вывод исподволь вызревал у тех, кто собирал пазл из кусочков информации, какие удавалось добыть, через шпионов, самолеты У-2 или обычные телекадры. Русская армия на всех уровнях пришла в упадок и зачастую представляла собой не что иное, как хорошо сделанную, но пустую оболочку. То, что я сейчас говорю, не надо толковать превратно. В том смысле, будто реальной и сильной ядерной угрозы не существовало. Она была. Но по мере того, как загнивала вся экономика вкупе с никчемной бюрократией и партией, которая сама уже не верила в то, что делает, армия тоже приходила в упадок. И это, конечно, давало военному руководству в Пентагоне, в НАТО и даже в Швеции изрядную пищу для размышлений. Каков будет результат, если обнаружится, что русский медведь вообще-то маленький агрессивный хорек? Угроза судного дня, конечно же, уменьшится. Стэн Нордлендер ответил прямо-таки нетерпеливо. По натуре военные никогда не отличались особой склонностью к философии, а не практике. В каждом толковом генерале или адмирале почти всегда скрывается еще и хороший инженер. Судный день был не самой актуальной проблемой. Как по-вашему? В чем она заключалась? В расходах на оборону? Верно. Зачем Западу продолжать вооружаться, если главного его врага больше не существует? Найти нового врага такого же уровня не так-то легко. Китай и в определенном смысле Индия, понятно, на очереди ближе всего. Но в те годы Китай по-прежнему был крайне отсталым в военном отношении. Фактически их оборона строилась лишь на том, что они располагали мнимо безграничным количеством солдат, которых могли поставить под ружье в любую минуту. Однако этим Запад не мог мотивировать продолжение разработок нового оружия, целиком и полностью предназначенного для единоборства с Россией. Иными словами, внезапно возникла огромная проблема. Было совершенно недопустимо сразу же обнародовать все известные военным факты о том, что русский медведь здорово охромел. Надлежало проследить, чтобы тролль не выходил на солнце. Они поднялись на взгорок, откуда виднелось море. Годом раньше Валлендер с Линдой общими усилиями затащили туда старую скамейку, купленную на аукционе за сущие гроши. Сейчас оба уселись на нее. Валлендер подозвал Юсси. Тот весьма неохотно подошел. Все, о чем мы сейчас говорим, происходило, когда Россия еще оставалась вполне реальным противником, продолжал Стэн Нордлендер. Мы, шведы, в ту пору были убеждены, что нам никогда не победить их не только в хоккее. Мы твердо верили, что враг, как обычно, придет с востока и что надо бдительно следить за их действиями в Балтийском море. Именно тогда, в конце 60-х, поползли слухи. Стэн Нордлендер огляделся по сторонам, словно опасаясь, нет ли поблизости чужих ушей. Неподалеку от шоссе на Симрисхамн работал комбайн. Временами даже сюда долетал отдаленный гул автострады. Мы знали, что в Ленинграде у русских размещена крупная военная база. Кроме того, имелся еще целый ряд баз, более или менее секретных, в Прибалтике и в Восточной Германии. Не только мы, шведы, врубались в скалы, немцы тоже, еще при Гитлере. А русские продолжили, когда нацистскую свастику сменил красный флаг. Прошел слух, что на дне Балтийского моря между Ленинградом и Прибалтикой проложили коммуникационный кабель, по которому осуществлялся важнейший обмен сигналами. Мало-помалу сложилось мнение, что надежнее прокладывать собственные кабели, нежели рисковать, что сигналы будут перехвачены чужой прослушкой эфира. Не надо забывать, что Швеция принимала во всем этом самое деятельное участие. В начале 50-х был сбит наш разведывательный самолет, и сейчас никто уже не сомневается, что они слушали русских. Вы говорите, кабель — это слух? Его якобы проложили в начале 60-х, когда русские действительно считали, что могут помериться силами с Америкой и даже обогнать ее. Вспомните, как мы были озадачены, когда в космосе появился спутник, и, к нашему общему удивлению, запустили его не американцы. Русские имели все основания так считать. В то время они действительно едва не вырвались вперед. Задним числом циник может сказать, что тогда-то им и надо было ударить. Если они хотели спровоцировать войну и устроить судный день, как вы выразились. Так или иначе, говорят, некий перебежчик из восточно-германской штази, генерал с кучей орденов, которому вдруг захотелось приятно пожить в Лондоне, сообщил о существовании кабеля английской разведки. Англичане затем дорого продали эту новость своим американским друзьям, которые с радостью за нее ухватились. Но беда в том, что самые современные американские подлодки через Эресун не проведешь. Русские сразу бы их обнаружили. Поэтому искать кабель пришлось менее броскими способами, мини-субмаринами и прочим. Однако точной информации не было. Где лежал кабель? Посредине Балтийского моря? Или же они выбрали кратчайший путь из Финского залива к Прибалтике? А может, русские еще хитрее и проложили кабель вблизи Готланда? Ведь никто и не подумает, что он там. В общем, поиски продолжались, разумеется, с целью подсоединить к нему братишку подслушивающего цилиндра, пристроенного возле Камчатки. «Вы имеете в виду такой же цилиндр, как у меня на кухне? Почему бы и нет? Вполне возможно, что их несколько. Все-таки странно. Сейчас великой советской державы не существует. Балтийские государства вновь обрели свободу. Восточные немцы воссоединились с западными. Подобная подслушивающая аппаратура должна бы оказаться в музее холодной войны. Может быть. Я не могу ответить на этот вопрос. Могу только сказать, что за штуку вы отыскали». Они пошли дальше. И только когда снова очутились в саду, Валлендер задал самый важный вопрос. «Куда это нас ведет, если говорить о Хоконе и Луизе?» «Не знаю. На мой взгляд, история становится все более странной. Как вы намерены поступить с цилиндром?» «Свяжусь со стокгольмской полицией. Как-никак расследование ведут именно они». А что уж они там предпримут сообща с полицией безопасности и военными, не мое дело. В 11 Валлендер повез Стена Нурдландера в Стуруп, на аэродром. Возле желтого здания аэровокзала они попрощались. Еще раз и опять безрезультатно. Валлендер попытался оплатить поездку. Стен Нурдландер только покачал головой. «Я хочу знать, что случилось. Не забывайте, Хокон был моим лучшим другом. Каждый день я думаю о нем и о Луизе». Он подхватил сумку и исчез за дверью. Валлендер сел в машину и поехал домой. Вернулся усталый, вялый, и подумал, уж не расхворается ли опять, и решил принять душ. Ему запомнилось только, что он с трудом задернул пластиковую штору, и больше ничего. Очнулся он в больничной палате. У изножия койки сидела Линда. В запястье у него торчала игла, через которую в вену что-то вливали. Он понятия не имел, почему находится здесь. Что случилось? Линда рассказала, деловито, словно зачитывая наизусть полицейский рапорт. Ее слова не пробуждали воспоминаний, только заполняли пустоту у него в голове. Около 6 она позвонила ему, но он не ответил. Потом позвонила еще несколько раз, а ближе к 10, уже крайне встревоженная, оставила Клару с Хансом, который в порядке исключения был дома, и поехала в Лёдеруб. Она нашла его в душе, вымокшего, без сознания, вызвала скорую и сумела сразу же подсказать врачу, который им занимался, верный диагноз. Через несколько минут больничные доктора поняли, что у него инсулиновый шок. Сахар в крови настолько упал, что он потерял сознание. «Помню, я проголодался», — медленно проговорил Валлендер, когда она умолкла. «Но ничего не ел». «Ты мог умереть», — сказала Линда. Он видел слезы в ее глазах. Если бы она не поехала к нему домой, если б не почуяла беду, он бы вполне вероятно умер под душем. Его пробрала дрожь. Жизнь могла закончиться там, в ванной, без одежды, на кафельном полу. «Ты небрежничаешь, папа. И однажды небрежность может стать роковой. Я требую, чтобы у Клары еще лет 15 был дедушка. Потом можешь жить, как заблагорассудится. Не пойму, как такое могло случиться. Низкий уровень сахара у меня не впервые. Об этом надо поговорить с врачом. Я о другом. О твоей обязанности жить. Он лишь кивнул. Каждое слово требовало усилий. Его наполняла странная гулкая усталость. «Что мне вливают?» — спросил он. «Не знаю». «Долго меня тут продержат?» «Тоже не знаю». Линда поднялась. Он видел, как она устала, и смутно сообразил, что дочь, наверное, сидит здесь очень давно. «Езжай домой. Я справлюсь». «Да, справишься. На сей раз». Линда наклонилась, пристально посмотрела ему в глаза. «Привет тебе от Клары». «Хорошо, что ты справился. Она тоже так считает». Валандер остался один в палате, закрыл глаза, хотел поспать. И больше всего ему хотелось проснуться с ощущением, что случилось это не по его вине. Но позднее в этот же день он узнал от своего врача, тут вообще-то не дежурил, однако все же пришел в больницу, что времена, когда он мог пренебрегать контролем сахара, безвозвратно миновали. Валандер почти 20 лет состоял пациентом доктора Хансена и не мог задним числом сочинять себе оправдание. Знал, что совершенно несентиментальный врач все равно не клюнет. Доктор Хансен без устали твердил, что Валандер со своим халатным отношением к болезни ходит по лезвию бритвы. И случись такое еще раз, могут наступить последствия, для которых он, пожалуй, еще слишком молод. «Мне 60, — сказал Валандер. — Разве это не старость?» «Два поколения назад, да, но не сейчас. Тело стареет, тут ничего не поделаешь. Но живем мы, как правило, еще лет 15-20. «Что теперь будет?» «До завтра побудете здесь. Коллеги проследят, чтобы сахар пришел в норму и обошлось без эксцессов. Потом вернетесь домой и продолжите свою грешную жизнь». «Разве я грешу?» Доктор Хансен был на несколько лет старше Валандера и женат не меньше 6 раз. Вы, кстати, говорили, что необходимость платить бывшим женам заставляла его во время отпуска работать в норвежских больницах, далеко на севере, в Финмарке, куда никто без нужды не поедет. Может, как раз этого в вашей жизни и недостает? Малой талики бодрящей грешности? Полицейский, приступающий к границе дозволенного. Только потом, после ухода доктора Хансена, он всерьез осознал, что был на грани, что смерть подошла совсем близко. На мгновение его захлестнули паника и смертельный страх, да с такой силой, как никогда. По крайней мере, в ситуациях, когда он был не при исполнении, у полицейского и у частного лица разный страх. Он вновь вспомнил ту минуту, когда его очень молодого патрульного полицейского тяжело ранили ножом в Мальмё. Тогда он был на волосок от безвозвратной тьмы. Сейчас смерть опять вдохнула в затылок. И на сей раз он сам открыл дверь тому, что могло бы покончить со всем. Тем вечером в больнице Валандер принял несколько решений, хотя и понимал, что вряд ли сумеет их выполнить. Речь шла о питании, мационе, новых интересах, новой борьбе с одиночеством. В первую очередь необходимо действительно использовать отпуск, не работать, не гоняться за пропавшими родичами Линды, расслабиться, отдохнуть, выспаться, подолгу гулять у моря, играть с Кларой. Лежа на больничной койке, он составлял план. В ближайшие 5 лет он обойдет пешком все Сконское побережье от Халландсоса до границы с Блекинге. Сомнения насчет того, осуществит ли он свой план, возникли сразу же, как только родилась эта мысль. Но все равно приятно позволить мечте вырасти, а затем мало-помалу может и растаять. Несколько лет назад, за обедом дома у Мартинсона, он разговорился с пенсионером, бывшим преподавателем гимназии, который рассказал, как прошел классическим путем пилигримов до Сантьяго де Компостелла. Валандер тогда задумал повторить это паломничество, быть может, разделив его на этапы и растянув на 5 лет. Даже начал тренироваться. Таскал рюкзак с камнями, которых сразу же нагрузил многовато, а потому заработал на левой ноге пяточную шпору. На этом паломничество закончилось, даже не начавшись. Теперь шпору вылечили, в частности, весьма болезненными уколами кортизона прямо в пятку, но, возможно, несколько хорошо продуманных походов вдоль побережья Скона ему все же таки по плечу. На следующий день его выписали домой. Он забрал Юси, который опять был под присмотром соседа, и отказался от предложения Линды приехать и сварить обед. Он чувствовал, что надо справляться с ситуацией без ее помощи. «Один так один», — сказал он ей. Теперь он сам в ответе за то, чтобы по меньшей мере не испортить себе отпуск. В тот вечер перед сном он написал длинный мейл Итербергу. Ни словом не упомянул о болезни, сообщил только, что берет отпуск, так как здорово устал, и что намерен отдохнуть от Хокона и Луизы фон Энке. Впервые я осознаю свои ограниченные возможности, что касается возраста и сил. Так он закончил письмо. Раньше такого не бывало. Мне уже не 40, и потому я могу лишь примириться с тем, что ушедшее время не воротишь. Думаю, большинство людей, как и я, питают иллюзию, будто, несмотря ни на что, можно дважды войти в одну и ту же реку. Он перечитал написанное, кликнул «отослать» и выключил компьютер. Укладываясь спать, слышал далекие грозовые раскаты. Гроза приближалась. Но светлое ночное небо пока не потемнело от туч.